Да. Давай говори. Че надо? Ничего. Ну ничего, ничего, не звони сюда больше нахуй. Все, что говоришь, это про себя ты говоришь. Чего я говорю? А? Я сказала, не звони, блядь, сюда больше. Я не знаю, ты куда. Я тебе, блядь, сказала, чего надо. Козел ты старый, блядь. Вам вообще что надо? Я тебя вперед задавлю, блядь. Иди нахуй, а. Ага. Себе, что ли, могилу копаете? Еще раз позвонишь, я сейчас позвоню в милицию, понял? Блядь, голову снесу, блядь. Я что, думаешь, один, что ли, блядь? Слушай, я сейчас позвоню в милицию. Вы уже заебали. Сколько можно? У меня ребенок маленький спит. Ой, попадешься. Коты! Так что, блядь, молчать будем, что ли? Одних продаешь, других покупаешь, да? Чего? О, блядь, старый дурак. Иди нахуй, а! Я тебе сказала, уже... блядь, еще раз позвонишь, я тебя найду нахуй, я тебя закопаю, блядь. А вот наркотики, да, выставил. Иди нахуй, я тебе сказала, иди нахуй. Я тебе, блядь, не звоню. Чего ты лишишься? Дурачок ты настоящий. Смотри-ка, этот козел старый, блядь. Я вас слушаю. Пошел ты нахуй, я тебе сказал. Пошел ты нахуй, блядь. Зову Патыконская, блядь. Тебе, блядь, мозги выбить, да? Пидорас ты ебаный, блядь. Козел ты, блядь. Нахуй я тебе говорю. Козел ты, блядь. Ну скажи. Ну чего дальше? Ай, блядь, козел ты старый, блядь. Пидорас ты ебучий, блядь. Ага, хуеплёт ты, блядь, плюшевый. Я даже не знаю, что такое наркотик, это понятия не имею. Ну дальше чего? Ну как нет? Дальше чего? Вон туда у тебя старый козёл там и что, орёт. Чего-чего? Пошли вы нахуй, блядь, стоять. Ой, залупа ты конская, блядь. О. Понял, что нет, нахуй ты, ну. Ебать твою мать, блядь. Вот дурак, блядь, а. Куда ты звонишь-то? Видно, там в окошко видать, блядь, с улицы. Ну, сосёшь ты хую пьяного ёжика. Ай. Блядь. Дальше чего? Какой хуй тебе звонит-то? Ну, кому ты нахуй нужен? Ты сам названиваешь всем. Кто тебе звонит, нахуй? Вот прибейте его, блядь, это. Пидорас ты, блядь, ебаный. Козёл ты, ебаный, блядь, а. Угу. Тошнотик ты хуел, блядь. Ай, блядь, козёл ты старый, блядь. Ой. Чё ищешь-то, ты скажи? Ты кого ищешь и чего? Вот я... Чего ты всё... Чего ты названиваешь всем, блядь? Хорошая. Хуесос ты ебаный, блядь. Что значит все пьянки, что появилось? Старый дурак ебаный, блядь, козёл. Ой, пидор ты гнойный, блядь. Ну, блядь, старый козёл, ты смотри-ка, блядь, дуреет под старый след. Ну, ты долго названивать-то будешь, и все. Сколько лет вам еще там, это... Ох, блядь, если узнаю, кто, ох, я тебе ближе и расколочу, сука. Недоебанный, блядь, от сосов. Ну, вот-вот. Не дай бог только узнают, блядь, выловят тебя. Еблись, я тебе расколочу, блядь, в тряпку, блядь, тебя устираю, нахуй. Суку, блядь, не могут доехать. Пидорас ты ебаный, блядь. Сейчас тебя ебут, блядь. Сосёшь и хую пьяного ёжика. Здравствуйте. Нахуй ты мне нужен, ты, блядь, 100 лет, ёб твою мать, блядь, а? Ладно, ладно. Чему радуешься, дурак ты? Скажи-ка ты, а? Я? Да что ты ёбнутый на всю голову, блядь. Я тебе что сказал? Пошёл ты нахуй от нас. Вот ты от нас пошёл нахуй, да. Кого? Хуй через плечо, не горячо. В детстве, наверное, молчком ходил, а сейчас хулиганить начал. Еще вот только звякнешь раз, я тебя точно узнаю, я тебе ближе расколочу, блядь. Я же тебе не звоню. Собралось у вас, блядь, я что твое, ебаный, блядь. Куда звонишь? Все будет суждено, вы будете, это дополнительный ислам. Ты откуда звонишь? Кто ты? Я что, вас не знаю, что ли, блядь? Жильё ёбано собрались. Чокнутый какой-то. Ну какого хуя тебе надо, а? Сначала я тебе, блядь, голову снесу. Милицию, что ли, вызвать? Это команда у вас там, это... Вы продаете, наверное, ворованные эти сотики. Я сейчас вызываю милицию! Да. Чтобы тебя забрали, такого хулигана! Понял? Его скоро это уничтожит. Ты меня понял? Дурак набитый какой-то. Сейчас милицию вызвал, падла. Вот и нашли этот десктоп, ёб твою мать, блядь. Слушаю внимательно. Нахуй. Пошел ты туда. Козел ты старый, блядь, и что? Алло. Какой твой номер? Чё-чё? Тебе чё, ёбаный в рот, блядь, не надоело? Не поняла, ещё погромче. Рот, блядь. О, это красиво. А еще как? Я тебя, а? Я тебя накакаю, адрес твой, блядь. Ты мне накакаешь? Как не туда, не блядь, надо? Никуда, блядь. Как это не надо? Я это тебя, прикинь. А? Чего ты мне? А какого хуя звонишь тогда? Я звоню. Я кто не это? Звоню. Кто это? Не знаю, кто это. Я тебя накакаю, адрес твой, блядь. Как это надо? Это 30-15-89, блядь. Забудь этот номер. Так я и не звоню тебе. Я тебе сказал, хулиганец, я не звоню, нихуя никто тебе не звонит. Но я не хулиганю. Я тебе сказал, это ты куда звонишь, ёб твою мать? Приходи, приходи сюда, давай, приходи, куда ты придешь? Да я не приду к вам. Ты, это 30-15-89, блядь. Забудь этот номер. Засранец, ёбаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ёбаного. Да я не засранец. Тебе что, ёбаный, блядь, не надоело? Я засранка. Я тебе сказал, это ты куда звонишь, ёб твою мать, приходи, приходи сюда, давай, приходи, куда ты придешь? Да я не пойду к вам, мне не надо. Я тебе голову отрублю. Еще одна дура. Топором голову отрублю тебе. У вас там не лечатся, что ли? Куда ты звонишь, пьяница? Да ты дура, куда ты звонишь, что ты звонишь-то? Замолчи, и больше, а то сейчас... Милиция. Нажралась, как свинья, там, и сиди. Не трогай телефон-то. Алкоголичка сраная. Я тебе сейчас голову тут отрублю, иди. Иди, мозги прочисти себе сначала. И не трогай трубку слушай, телефонную. Трубку не трогай телефонную. Чё-чё? Сама ты дура. Проклятый. Алло. Я тебя замолчу и отрублю тебе голову. Слушайте, мы вызываем на ваш адрес милицию. Если вы сейчас не прекратите набирать этот телефон, к вам приедет милиция. Понятно? Последний раз вам предупреждают. Я милицию тебе приведу. Так что мы вызвали по сотовому милицию, ждите. И телефон больше так не набирать. Я тебя жду. Все. Иди, я тебя жду. Алле. А я топором голову отрублю. Вы не лечитесь, что ли? Замолчи и больше, а то сейчас милицию тебе приведу. Женщина, вы с ума сошли или чего? Вам лечебницу а? Надо? А? Лечебницу вам надо, что ли? А как? Как он тебе? Я голову отрублю тебе. Попробуй-ка. Ну, не надорвешься? Как с тобой жила женщина? Положи телефон. Сказали же тебе. Тюремщик. Сама ты дура какая-то, тюремщик. Ну какая квартира моя? Да мне без разницы, какая твоя квартира. Ты телефон положи и не трогай. Если я не умеешь им пользоваться. Отрублю. Я уже это слышал. Куда ты звонишь, пьяница? Да ты пьяница-то звонишь. Куда ты звонишь, дурак? Лечись, бабушка. А? Я тебя замочу и отрублю тебе голову. Все голову рубит. А? А? Бэ? Приди, блядь! Чего-чего? А я топором голову отрублю. Ну, давай попробуй. Я сейчас вот молитвочку прочитаю, останешься, блядь, без хуя и без рук. Так, алло. У меня тоже фиксируют номера. Что тебе надо? А ж ты, блядь, паразюка. А какого номера звонишь? По какому номеру звонит? Ты совсем охуел? Ты охуел, ебаный в рот, блядь. Все, жди. Ты правда, блядь, совсем охуел? Не звони больше, какого хуя звонит. Сейчас даже Колик позвонит, он мне так сказал. Придурок ебаный. Да? Пацаны, насрать не хочешь? Что? Нахую я тебя видел, понял ты, нет? А ты понял, тоже видели тебя? Штаны на том же, вот и ты и на сери. Научись сначала по телефону разговаривать, потом будешь звонить. А что такое добиться? Да нихуя, блядь, пиздюк ебаный. Пошел ты нахуй. Наркотик. Вам кого надо? Вы с кем хотите разговаривать? Пизду там попал. С кем разговариваете? Ну если я увижу тебя, блядь, застрелю нахуй. Кого ты застрелишь? Ты в милицию попал. Арестовали нахуй, блядь. Ты в милицию попал. С кем играешь-то, козел ты ебучий, блядь, а? А это разве козел? А? Это разве козел? Это ты козлиха. Ты что, ты попаюсь и что, блядь? Да. Ну что ты добиваешься? Что ты хочешь? Скажи, это ты да? Что-то хочешь тут называть? Да? Это ты что-то тут хочешь названивать? Чего ты хочешь? Ой. Чего ты хочешь? Заказано на ваш адрес. Чего тут заказано у нас? Чтоб тебе, блядь, это... Больной, что ли, какой? Ты вот и сейчас работаешь за сигнализатором. Каким сигнализатором? Дурень ты, блядь, недоебанный. А ты ебаный, да, доебанный? И таких козлов ловит, блядь. А вы ты что, сопливые, блядь. А кто ты такой? А вот интересно, кто ты такой, кому ты звонишь? Хоть бы вот представился ты... тогда. Хоть ты ебитесь там, блядь, пидорасы ебаные. Сейчас я пробью этот телефон и в милицию. Давай еще да. Давай разговаривай, чтобы мне твой телефон зарегистрировать. Давай, сейчас у меня с определителем, и я сейчас тебя на тебя в милицию. Давай, говори еще. Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Сейчас я с определителем, и сейчас жди там милицию к тебе. О, блядь, за козёл. Такой разговор. Все, я записала на телефон, сейчас все дело заведем. Козел ты старый, блядь. На тебя плюнут, нахуй и сдохнешь. Сам не сдохни. Да. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Чё звонишь-то? Вы уже... Чё звонишь-то? Что не открутите, всё. Чё звонишь-то? Конечно нет. Чё звонишь-то? Ну, я тебя уже давно знаю. Я сейчас в милицию позвоню, чтоб тебя козла старого повесили за яйца. Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, ну сука. Ну и козлина, чё звонишь-то? Ну... Что звонишь-то? Кого надо-то тебе? Кого? А? Вот, блядь, козел, а, ебучий, а. Ну, позвони еще разок, я тебе сейчас покажу кузькину мать. Ну, что молчишь? Да. Говнюк-то больше никто. Я не понял. Я тебе сейчас скажу, пошел ты нахуй от нас. Ты кто такой-то? Вот козел ты, блядь, ебучий, а. Не понял я тебя. Ты загонишься. Я видел тебя, я сон один. Чего? Дурдом, блядь, а. Ты что за урод-то такой? А ты со счете там сидите, да? Ты куда звонишь, во-первых? Скажи мне, блядь. А ты со счете там сидите, да? Где сидим? Ты на квартиру звонишь, придурок, блядь. Кто звонит-то тебе, блядь, в хуй уплет? Пошел ты нахуй. Дурень ты, блядь, не дай... Что за дурацкая, блядь, команда, ёбаная, блядь, а? Поспи, сиди. Ну и гуляй себе, вон кобели бегают там, блядь. Кто бегает у тебя там? Ты что думаешь, играешь на игрушке со мной, что ли? Ты кто такой-то, блин? За хуя себя, блядь, за лупу эту. Ты кто, говорю, спрашиваю, назовись. Угу. Ты кто такой, скажи мне, говорю, придурок, блядь. Где будете прятаться потом, а? Еще раз позвонишь, пизды получишь. Старый дурак, ебаный. Ты, сука, знаешь, сколько времени и кому ты звонишь? Ну, еще раз позвони. Пошел нахуй. На адрес. Издеваешься, что ли? Ты что, больше не знаешь, кому звонить, да? Ты прости, сволочь. Ты что, боже, аду? Алло? Тебе повесят скоро, проклятая твоя душа! Чтоб ты сдох, проклятый! Вы куда звоните-то? Все, пидорас, высказался. Ёбнулись, что ли, блядь? Пошёл нахуй, пидорас, штопанный гандон! Чтоб ты сдох, ебучий петух! Ты, блядь, алкашка, блядь, проститутка ёбаная, ты куда звонишь-то, блядь, тварь? Я сейчас милицию вызову, блядь! Обзываешь матом, угрожаешь. Вы куда звоните-то? Ненормальный дурак. Вы куда звоните? Придурочная женщина. Я трамвай задавил. Сука, блядь, чтоб ты сдохла, блядь, пидораска, ёбана, блядь. Ну чё ты молчишь, ты пидорюга? Чё примолк? Обосрался? Ты кому звонишь-то? Охерела, что ли? Я сейчас позвоню в милицию. Ты или нет? Пидорюга, ёбаный. Ты не общаешься, если я сейчас милицию позову? Гандон вонючий. Гандон штопанный. Ты кому звонишь-то? Дура старая. Вот я ты недоделанный, что... недоделанный. Ты, блядь, ебанутый. Ты что, охренела, что ли? Я сейчас милицию позвоню. У меня определитель номер, сейчас тебе приедут. Ты что вот по ночам звонишь пожилым женщинам? Да пошел ты нахуй, дурак ебучий! Сдохни, чтоб ты, пидорас, подох! А ты все, сука, живешь, недоделана! Тебя уже давным-давно записали, пидора недоделанного. Чего такое тут мелите? Чего ты звоните? Бесстыжие! Нахальные, хоть бы вам провалиться сквозь землю! Чтоб ты сдох, проститутка! Алло. Что ты нахуй пиздишь тогда, суть? А что такое? Еще раз поднимешь, сука, сюда. Что нахуй распиздишь? Я че пиздишь нахуй? Я не я, блядь. Ты нахуй? Я отвечаю. Алло. Иди нахуй, я тебе еще раз говорю. Вот че, блядь. Куда вы звоните-то? Я твою маму ебал, блядь. Ну давай, продолжай. Че? Алло. Алло. Алло, мужик, ты пьяный? Не, не пизди, блядь, по телефону отрыв, блядь. Языкастый, блядь. Как мужчина пьет нахуй, блядь. Ой, не могу. Приезжай нахуй, что мужик, блядь. Я настигну, сука, сын, блядь. Чего? Ой, не могу. Слушайте, вы не туда попали. У меня таких знакомых нет. Я слышала, ты чаешь? Чего? Ты нахуй да долбоёб, я какой-то мужик, блядь. Я вообще не понимаю, чего вы говорите-то. Знаете что, вы не туда, не тот номер набираете. У меня нет таких знакомых. Да, ошибся. Ты охуел, что ли, блядь? Я выйду нахуй, блядь. Твали, а! Я не знаю, позвоните, но вы пьяный, это факт, и это не я. Вы не мне звоните. Дай маму выйти, да моя мама в гробу давным-давно, дорогой мой. Это во-первых, во-вторых, перестаньте, вы не тот номер набираете. Чего? Я вам сейчас... Вы не туда попали. У меня нет знакомых, который бы... Бля. Да ну что я могу, у меня ни пьяниц нет что знакомых. Ну не туда ну, вы набираете. Что по заслугу, блядь? Я не понимаю, что вы говорите. Я вот вы что-то говорите на каком-то языке, мне непонятном. У меня нет ни русских людей, понимаете, вот знакомых. Вы вот другой номер наберите, пожалуйста. И нахуй позвони 715. Куда? Чего 15? 30, чего 15? 38, все нахуй. Чего? Я, бля, ты что, гонишь, что ли, нахуй? Ты мужчина, бля? Чего? Вот вы из того, что вы сказали, я поняла, 15? А? Арслан-то. Какой Арслан? Че? Молодой человек, ну я вас умоляю. Я выйду нахуй, бля. Ну, набирайте другой номер, пожалуйста. Вы попадаете к старушке. Ну, мне смешно прямо. У меня нет таких знакомых. И будете всю мою семью. Не надо. Приезжай нахуй, давай, я жду, бля. Чего? Эй, найди до себя идиот нахуй, потом звони, бля. Какой идиот? Вот и вот я из тех слов... Нахуй, бля, подожди, блядь, а? Да вы не туда... Вы не тот номер. Набираете и мешаете спать всей моей семье. Я сейчас милицию позвоню тогда. И они пробьют, откуда звонят. Ну, что вы хотите от меня? Приезжай на молодежку, если ты мужчина, блядь. Я вам там не звоню. Это вы мне звоните. И мешаете спать моей семье. Я хоть еще раз говорю, долбоёб. Да мне-то все равно, что вы говорите, потому что я не знаю вас. Настигнуть. И вы говорите человеку, который вас не знает. Чего вы вот хотите? Я приезжай не нахуй на молодежку, если ты мужчина, блядь. Я настигну там, сука, раком. Какой блядь мужчина? Я женщина, и старая. Какой мужчина? Не нахуй тогда хульца звонишь, блядь. Ну ладно, чего вы мне звоните-то тогда? Чего вы набираете... Ты пиздишь тогда, сукин ты сын, блядь, а? Ты че нахуй распиздился тогда, блядь? Господи боже, у вас... Вы пьяны совсем, вы разговариваете с пожилой женщиной. У вас мать есть? Вот я тоже старая женщина. Ну зачем вы мне звоните ночью? Вот какого фига, вот скажите. Арслан-то. Какой Руслан? Я женщина, вы по голосу не слышите? Че? У вас что там, глюки что ли, или наркоман? Вы наркоман? Я еще раз говорю, вот что. Да мне все равно, куда вы меня посылаете, я вас не знаю. И я вам не звоню. Да понимаете, и вам не стыдно старой... А вам не стыдно старой женщине так матом ругаться? Я твою маму ебать. Ты молодой человек. Моя мама уже 15 лет в гробу лежит. Кто это? Я не знаю, кому вы звоните. Я вам сколько раз говорю уже. Вы мне мешаете спать, я старая, пожилая. И у меня семья тоже не спит из-за ваших звонков. Набирайте номер правильно, пожалуйста. Если вы кого-то хотите там поругать. Нельзя так обращаться с людьми вообще. Да. Что, сука, нахуй язык шопа заснул, блядь? Сука, заткнись, блядь, падла. Эй, найди до себя, идиот, нахуй, потом звони, блядь. И я такой... Еще раз сюда позвонишь, если в милицию вызову, приду. Че? А я, бля, ты че гонишь, что ли, нахуй? Ты мужчина, бля? Вы ошиблись номером, алкоголичка. Че? Я слушаю. То приедем, бля, сейчас все пизды там, блядь, ставим. Ты, козел, заткни свою пасть, придурок. Ты звонишь на домашний телефон, ты заебал уже просто. Ты понял меня или нет? Отключи свою лобилу, дебил ёбаный. Да. А какой у вас город-то? Вот. Ты ебаная рама. То приедем, блядь, сейчас все пизды там, блядь, ставим. Приезжай, приезжай, родной, приезжай. Куда приедешь-то? Приезжай давай, приезжай. Крымские горы. Приезжай, мы тебя ждем. Нет, вы, наверное, пьяны. Мы тебя ждем, родной, ждем тебя тут. Давай, приезжай уже. Крымские горы. Приезжай скорей. Ты, правда, блядь, совсем охуел? Ты кому звонишь-то, роднуля? Ты, сука, блядь, номера, сука, не путай. Это ты не путай, кретин. Пьяный. Вот что-то Клава. Нет, не Клава. Вася. Нет, абсолютно трезвые. Угу. Ты вообще нахуй сиди на жопе ровно. Это ты сиди на жопе ровно. Я сейчас наберу определитель, и это к тебе менты приедут. Ты заебал уже звонить на этот номер. Ты понял или нет? Знаете что, пошел ты куда-то в нехорошую такую клаку. Это ты иди куда подальше. Ты совсем охренел. Вы ты хоть смотри, что ты набираешь домашний телефон. Алло. Угу. Если вы трезвый. Коль ты, блядь, педальный. Это ты, придурок, пьяный. Ты можешь и дальше продолжать звонить на городской телефон и тратить свои деньги, идиот. Никогда. Ты полный дебил. Ты звонишь на Алло. Городской номер в квартиру. Понял? Какой Кретин. Район? Давай приезжай скорей. Я думаю, что вы охуели, а не мы. Так приезжай, мы тебя ждем. Слушай, я думаю, ты ошибаешься уже. Очень. Это ты ошибаешься, это ж ты звонишь, это идиот. Здравствуйте. Ты не с того района. Больной. Вот.